Глава 21. Изабелла. Мы с Тарасом разработали максимально простой рабочий план. Я останусь у него настолько, насколько потребуется, прежде чем все утихнет. В последнем я сомневаюсь, но надеюсь, что с течением времени отец подустанет злиться и позволит мне жить, если не отдельно, то без постоянного присмотра со стороны Костика. Я хочу максимальной свободы и готова добиваться ее любыми способами. Правда, спустя неделю совместного проживания моя жажда нарушить договоренность и съехать в отель растет с каждой секундой. Во-первых, я никуда не могу выйти из-за страха быть узнанной. А во-вторых, близость с Тарасом слишком сильно на меня воздействует. И пусть днем мы практически не видимся, потому что Тарас уходит ранним утром и возвращается поздним вечером, а ночью мы спим в разных комнатах, но я все равно ощущаю его присутствие. Его мужской запах присутствует везде. В коридоре, кухне, даже в моей комнате, куда Тарас заходил лишь раз, когда там сломалась дверца шкафчика. Им пропитана вся квартира, и мне приходится лишь смириться с этим и пытаться побороть желание пристать к Тарасу еще раз. Мое женское самолюбие было раздавлено в прошлый раз. И еще раз я такого не выдержу. Поэтому держу дистанцию и стараюсь убедить себя, что между нами ничего не может быть. Тар не обращает на меня внимания. Я стараюсь его привлечь. Хожу по кухне в одной толстовке, выхожу из душа в полотенце, но он словно этого всего не видит. Или же, что больше вероятно, я ему неинтересна. Ему наверняка больше нравятся такие женщины, как Лена. Взрослые, умеющие себя подать, привлекательные. Я этому всему не обучена, а потому не могу ему ничего предложить. Разве что хорошую растяжку, ведь я несколько лет занималась танцами. Сегодняшние мысли особенно навязчивы. Возможно, потому что Тарас вернулся раньше. На часах только 5 вечера, а пришел он еще несколько часов назад. От того, что мне было нечем заняться, я даже ужин приготовила. И теперь сижу в своей комнате, считая минуты до того, как можно будет лечь спать. Время идет невероятно медленно, а я совсем не умею ждать. А еще у меня начинает болеть голова. Я пытаюсь справиться с этим с помощью массажа, но у меня не выходит, и я решаюсь нарушить уединение Тараса. Покидаю свою комнату и останавливаюсь напротив двери в его комнату. Стучу едва слышно, но через минуту по ту сторону раздаются шаги, а затем я вижу Тараса. Он такой домашний, в спортивных штанах и майке, под которой слишком откровенно видны его мышцы. У меня болит голова, и я хотела узнать, нет ли у тебя обезболивающих. Минуту. Тарас оставляет дверь приоткрытой, и я могу увидеть открытый ноутбук на столе. Видимо, пока я тут изнывала от головной боли, он работал. Вот, Тарас протягивает мне упаковку с таблетками. Спасибо. Я поспешно ухожу на кухню и залпом выпиваю таблетку. Возвращаюсь в свою комнату, забираюсь в кровать и жду эффекта. Стараюсь ни о чем не думать, но мысли то и дело рисуют Тараса, открывшего мне дверь. Удивительно, но через полчаса никакого эффекта я не вижу. Голова продолжает болеть, а еще я чувствую, как ускоряется сердцебиение, и почему-то горят щеки. Резко поднимаюсь с кровати. Неужели это побочные действия лекарства? Выхожу на кухню, чтобы найти таблетки и хотя бы посмотреть, что выпила. Обычное обезболивающее, правда, инструкции нет. Я ухожу из кухни ни с чем, а через полчаса в своей комнате меня накрывает возбуждением. У меня невыносимо горят щеки, напряжена грудь и соски, а внизу живота пульсирует. Я, конечно, думала о Тарасе, но сомневаюсь, что это нормальная реакция на него. Если да, то у меня серьезные проблемы. Чтобы хоть немного справиться с собой, хватаю полотенце и собираюсь принять душ. К ванной не иду, а бегу. Резко хватаюсь за ручку двери и попадаю внутрь. Прямо под пристальный взгляд серых глаз. Тарас в удивлении приподнимает одну бровь, а я залипаю на его оголенный торс. Взгляд моментально цепляет пририсованные бугры мышц, татуировку, покрывающую часть плеча и руку. Меня накрывает сильнее, чем несколько минут назад. Но хуже, что я не могу пошевелиться. Стою, разглядывая Тараса. Бесстыдно пялюсь на его оголенный торс и чувствую, как все внутри закипает. Не знаю, что в этот момент видно ему, но когда он захлопывает дверь за моей спиной, я вздрагиваю и веду плечами. Оборачиваюсь и осматриваю деревянное полотно. Тарас ушел, оставив меня одну справляться с накатившим возбуждением. Увы, холодная вода не помогает. Мне все еще слишком жарко и невыносимо хочется получить разрядку. Не до конца соображаю, что делаю, раздеваюсь и выхожу из ванной. Иду прямо к нему в комнату, правда, перед дверью пасую. На мне только белье, которое я постеснялась снять. И сейчас мне кажется, что идея совершенно дурацкая. Но я не могу отказать себе в том, чтобы зайти внутрь. Я толкаю дверь и через минуту оказываюсь в его комнате. Тарас лежит на кровати и при виде меня удивляется. Его брови взметнулись вверх, рот слегка приоткрывается. «Я тебе не нравлюсь?» — спрашиваю прямо. «Я никогда прежде себя так не вела. Но мне нужно это знать. Если он скажет «нет», я уйду. Сегодня же покину его квартиру, потому что больше не могу находиться рядом». «Нравишься», — выдает с выдохом. «Тогда почему?» «Почему что?» «Почему ты меня игнорируешь?» «А не должен?» Тарас резко вскакивает с кровати и в два шага преодолевает разделяющее нас расстояние. «Не должен игнорировать?» Я молчу, глядя на него снизу вверх, чувствуя жар его тела, напитываясь его близостью. «Что я, по-твоему, должен сделать?» — спрашивает. «Трахнуть тебя?» Я сглатываю. «Трахнуть, Лиза!» «Прекрати!» Прошу его, потому что от его слов мои щеки краснеют еще больше. «Почему? Ты сама ко мне пришла, сама разделась. Почему я должен прекратить? Слишком грязные слова для тебя?» «Нет», — выдаю на одном дыхании. «Не нужно говорить то, что не собираешься делать». Тарас усмехается, а я разворачиваюсь, чтобы уйти. Меня словно холодной водой окатили. Правда, я молниеносно согреваюсь, стоит Тарасу схватить мою руку и силой потянуть на себя. Я ударяюсь о его горячее тело и задыхаюсь. Задыхаюсь, потому что его рот накрывает мой, а ладони бесцеремонно обхватывают грудь.